Здравствуйте, как я и обещал, не успеете оглянуться, как выйдет новый выпуск «Накипело». Всех рад приветствовать на канале ЧБИ. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Так вот, владелец заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Заработную плату не выплачивать достаточно долго. Ну, во-первых, надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И думаю, что и вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. На всякий, может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит. Крестный отец. Хорошо. Спасибо, крестный отец. Иди. Президент России поручил Генпрокуратуре разобраться с борзотой и хамством руководства Нижнетагильского завода, работники которого пожаловались на задержки зарплат. Глава государства напомнил, что Куйвышев хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере, однако обращение жителей указывает на то, что проблема с выплатой денег в области существует. Ха-ха-ха, да не может быть, о чем вы говорите? Куйвышев уже распорядился разыскать директора предприятия. При этом он отметил, что информацию, переданную президенту, предварительно следует проверить. «Все может быть. Надо проверить. Найдем, разберемся», — сказал глава региона. Тут же глава Следственного комитета Бастрыкин поручил Центральному аппарату ОСК проверить ход расследования уголовного дела, соответственно, о невыплате зарплат нижнетагильским рабочим. Людям не выплачивали зарплату с августа 2016 года. Помимо обращения товарища Бастрыкина, в Нижний Тагил по поручению руководства Генеральной прокуратуры, ведь это же безумие, президент просит Генеральную прокуратуру разобраться в этом вопросе. Уже утром в Нижний Тагил по поручению руководства Генеральной прокуратуры выехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области. С прокурорскими работниками на место также выехал министр промышленности Свердловской области, региональный министр строительства и инфраструктуры. Кошмар! Даны жесткие и предметные указания самым тщательным образом разобраться в сложившейся ситуации, организовать принятие дополнительных мер, направленных на восстановление и защиту прав работников предприятия, Господи Иисусе, добиться привлечения виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Оперативно были возбуждены уголовные дела, это сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должны производиться взыскания налогов или сборов, ну и, как всегда, мошенничество. Ну все, уходим от всей этой официальной ерунды. Я, конечно, понимаю, предвыборная кампания набирает обороты. Политтехнологи Кремля, вам самим-то этот цирк не надоел? Если бы я оказался лицом к лицу с Путиным, я бы задал ему вопрос. Господин президент, вам самому-то не стыдно вообще за то, что в стране происходит? Но это же кошмар! Год люди без зарплаты! Как бы я ни критиковал власть конструктивно, для кого-то может быть неконструктивно. Понимаю, что это пиар, но со словом «борзота» я не могу не согласиться. Ведь не только на этом предприятии руководство ведет себя по принципу «я начальник, ты никто». Что-то не устраивает – вали, пиши президенту. Вот только когда до президента доходит, пусть и в качестве его же собственного пиара, ты, начальничек поганый, летишь высоко-высоко. В то же глубокое место, где и наша страна находится сейчас. Уважаемые, вот вам еще одно доказательство неэффективности этой власти. Что, в Нижнем Тагиле местные депутаты ничего не знали о ситуации с выплатами заработной платы? Целый год. Глава города? Для него это тоже удивление? Местный следственный комитет ни сном, ни духом? Куйвышев с 2012 года сидит в губернаторском кресле. Уже начали гасить долги по зарплатам. Но все как всегда. Один и тот же сценарий. Российская версия мыльной оперы «Санта-Барбара». Бесконечный. Но в самом деле. Ну ладно, местные СМИ. Может, и освещало как-то эту проблему, я не знаю. Все большие СМИ подконтрольны власти. Так и местные не исключение. Они также подконтрольны главам городов и районов. Ну, во всяком случае, зачастую. В большинстве своем. Я допускаю, что в центральные СМИ люди, местные честные журналисты писали, почему не было целый год никакой реакции. удивительно, только в пиар-компанию президентскую и в пиар-компанию выборов, которые будут в сентябре. Только за одно такое местную власть, местных правоохранителей, не то что гнать метлой поганой надо. Вот вам. Это они преступники. Они блогеры и комментаторы в соцсетях, кто негативно отзывается о нынешней власти. Этого губернатора и его команду туда же вместе с местными чинушами. 21 век, 2017 год. А у нас такие вопросы на самом верху власти решают. Безумие и позор. Какого черта тогда существует местная власть? Зачем она нам нужна, если от нее никакого толка? До Бога высоко, до царя далеко. Вот так они живут в регионах. По таким принципам. На местах все завязано. От управляющей компании, которая только деньги собирает и никаких услуг не оказывает, до губернатора. Это мафиозная вертикаль в России. И так в стране социальный гигантский разрыв. Есть очень богатые и бедные. Это же издевательство чистой воды над людьми. Что там на этом заводе миллионы, может быть, миллиарды бедные граждане получают, что ли? Сколько ж терпеть-то вот это свинское отношение к себе? Если бы, к примеру, я был на месте этого самого губернатора и по каким-то фантастическим немыслимым причинам не знал о проблеме, да я бы со стыда сгорел и незамедлительно написал бы заявление с занимаемой должности. В отставку бы пошел. И какое-то время людям на глаза бы вообще бы не попадался. Кстати, что же, товарищ президент, с народом-то не пообщался? Хотя, может, и пообщался, не знаю, извините, если сказал неправду. Если бы у нас люди чувствовали себя защищенными, были бы независимые суды, правоохранительные структуры, разве был бы такой бардак? Почему в России простой человек – таракан, которого можно взять и раздавить? Человеческая жизнь ничего не стоит. А какой-нибудь сытый, весом под тонну мэр или губернатор чувствует себя великолепно. Наводи порядок с момента прихода к власти. За год, ну два, понять что, где, как и почему уж точно реально. И не было бы настроено критичного народа, настроенного критично к власти. И я тоже ничего сейчас не вещал бы. Да, страна большая, график наиплотнейший. Но можно по России полетать, да проконтролировать. Только реально внезапно, а не так. За три дня до внезапности. Первое время придется полетать. А как еще? Коль так сложилось с лохматых лет у нас в России, давайте менять. И когда полетят головы стрелочников в виде директора этого завода, выплатят всю зарплату рабочим, вы думаете, я или любой здравомыслящий человек пойдет и проголосует за эту власть? Да никогда в жизни. Это лишь очередная история, которая мне говорит о многом. И добавляется негатив в копилку, вот эта вся неприязнь к власти. Сами своими же руками создаете недовольное, накипающее общество. А потом, когда это самое общество выходит на улицу и требует ответов, вы пакуете, шьете уголовные дела, в лучшем случае административные, оказываете всяческое давление, что еще больше накапливает этот самый пузырь гражданский, который непредсказуемо для вас власти обязательно лопнет. И тогда вот начнется. И не надо потом говорить, что это проделки Госдепа и прочую чушь. Сама, вами лично, построенная государственная упаковочная машина вас же и утрамбует. Как это может быть непонятным? Вы любите говорить, мы готовы разговаривать с оппозицией, предлагайте. А значит, не раскручивайтесь на проблемах. Так мы и говорим о проблемах. Обратите внимание, может, работать начнете? Как мы можем что-то сделать, если куда мы ни придем с какой-либо инициативой, предложением? Ответ-то всегда один. Отдыхайте. Мы тут сами все решаем. Но разве это не так? Но разве опять это выдумки? На этом наша версия сериала «Russian крестный отец» не закончилась. Жители Екатеринбурга жалуются, что их заставляют за свой счет ремонтировать фасады домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего чемпионата мира по футболу. А разве за это не управляющая компания, ребята, отвечает? Может быть, еще какие-то компании, которым мы платим, за капитальные ремонты, за косметические ремонты, за уборку территорий и прочее, и прочее. Я совсем не против чемпионата мира и футбола в целом. Я по-хорошему болен футболом. Но вот опять 25. Когда столько проблем, когда столько жизненно важных вопросов, которые необходимо решать здесь и сейчас, куда требуется реальное финансирование, не до олимпиад и больших спортивных турниров. Но если бы не было воровства, то спокойно можно и проблемы решать, и чемпионат мира провести. Кто заработает на чемпионате мира? Возьмем мелочь какую-нибудь. Скажем, продажу сувениров. Вы думаете, в том же Екатеринбурге местным предпринимателям дадут матрешками поторговать? Да фига два. Мы догадываемся, кто хорошо набьет карман на турнире. Еще раз повторюсь, я руками и ногами за спорт. И в частности, развитие футбола. Спорта номер один во всем мире. Но вот парадокс. Усманов лондонским Арсеналом занимается, Абрамович Челси из того же города, Рыболовлев ФК Монако, Газпром еще и титульный спонсор немецкой команды Шальке 04. Почему наши заботливые олигархи, болеющие футболом, не покупают, к примеру, пермский Амкар или томскую Томь? Пожалуйста, развивайте и бренд, футболистов, инфраструктуру. А мы все про наше развитие говорим. Говорим и говорим, говорим и говорим. Когда вводят лимит на легионеров, тем самым убивают конкуренцию среди футболистов. И дело даже не в зарплатах этих игроков. Не они себе зарплаты и такие огромные контракты назначают. А потом мы и получаем результаты в виде Евро-2012 и 16, чемпионат мира 14 года и вдовесок прошедший Кубок Конфедерации. И не только Нижнетагильский завод обсуждался с губернатором. Путин поручил ему разобраться с выходом из строя очистных сооружений. О чем Путину также пожаловались жители. Вот и получается, очистные сооружения, невыплаты зарплат, свалки. И на фоне нахождения Путина в Екатеринбурге выборы президента России должны способствовать сплочению, а не раздору в российском обществе, заявила сегодня, проснувшись позаранку, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. И угадайте где? На встречу с молодыми законодателями. Страна вступает в избирательный цикл. Сенсацию нам сообщила Матвиенко. Задача всех органов власти – обеспечить легитимность. Как всегда, прозрачность выборов. Повысить доверие наших граждан к выборам. Боже мой, я это слышу всю свою сознательную жизнь, а? Чтобы президентская кампания способствовала сплочению, а не раздору в российском обществе. Господи боже. Она подчеркнула, что в ходе избирательной кампании должна быть честная конкуренция. Парламентарий также указала, что кампания должна проходить в четко оговоренные законом временные сроки. Ребята, вы тогда что-то как-то прям вот совсем... рано начали зарплату-то выплачивать работникам завода Нижнего Тагила. При этом, по ее словам, кто-то из политиков уже дал фальстарт. Матвиенко также добавила, что курс государственного развития не должен быть подвержен никаким искусственным корректировкам. Вот такие дела, друзья. Поэтому думайте, анализируйте и обязательно придете к правильному выводу. Рекомендую вам и послушать завтрашний утренний эфир нашей птички на Вестях ФМ. Услышите, какие все плохие, и один только он хороший. И в тему пропагандиста Артем Антонов под прошлым выпуском в комментариях очень разумный вопрос задает. Почему этот клоун не под санкциями, в отличие, скажем, от другого пропагандиста Киселя? Со 100% уверенностью сказать, почему товарища Соловьева нет, скажем так, в черном списке, в отличие от Киселя. Соловьев, он же просто позиционируется как теле- и радиоведущий, вроде бы как и все. А господин Киселев, он помимо того, что ведущий авторской программы «Вести недели», причем это безумное название, авторская программа на государственном телевидении. Мы же прекрасно понимаем, что на государственном телевидении может быть только одна информационная политика, а если твое мнение... расходится с кремлевской точки зрения, то явно итоговую новостную программу на одном из главных федеральных каналов вести ты не будешь. Так вот, плюс ко всему, товарищ Киселев у нас еще и генеральный директор Международного информационного агентства «России сегодня». В эту медиакомпанию входят РИА Новости, телеканал «Russia Today» и радиостанция «Спутник», бывшая «Голос России». «Russia Today» и «Спутник» — это иновещатели. Я не думаю, что кто-то в том же США уж прям так сильно активно анализирует, что говорит Соловьев, а они просто смотрят на занимаемые должности того или иного господина в больших российских структурах. Вот, пожалуй, и все. А если вы действительно его, господина Соловьева, видите достаточно часто, передавайте ему привет, и пусть он обязательно заходит и подписывается на канал «Человека без имени». Здесь не то, что правду говорят, здесь говорят объективно, беспристрастно и по делу. Надеюсь, вы со мной согласны. Так что помимо Рудольфовича, и вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, все читаю, распространяйте это видео, делитесь. Обязательно показывайте его, скажем так, заблудшим своим знакомым. До самых скорых новых встреч на этой недельке обязательно, я надеюсь, услышимся, увидимся. Не скучайте, я никуда не пропадаю, буду ждать с нетерпением нашей новой встречи. Благодарю вас за помощь и поддержку, за внимание, оно самое важное. Спасибо, всего вам самого наилучшего и, конечно, здравствуйте.